Воспользоваться Хасса, чтобы получше разузнать, что происходит в его комнате и кто эти двое, что притаились у двери, рискуя при этом тем, что кто-то из соседей, среди которых было несколько бродников, владеющих Хасса, засечет его попытки. Или... Что или он так и не успел подумать, потому что из расположенной прямо за его спиной двери, ведущей на лестничную площадку в коридор, вывалилась пара изрядно поднабравшихся бродников. «О, Кузьмич!» — удивленно воскликнул немного более трезвый из них. «А ты чего голый в коридоре стоишь?» «Легкий», — припомнил ник бродника Андрей. Перед своим рейдом по маршруту база Шеклмон, второй горизонт Тасмигурц, он провел в этой ночлежке всего 3 ски, поэтому успел запомнить всех своих соседей в лицо, а вот по никам пока плавал. «Тут, это, у меня в комнату дверь приоткрыта, а я точно помню, что запирал, и поэтому мне все это очень не нравится». Бродник мгновенно его понял. «Ты подержи Калана, а то он что-то совсем устал, а я пока приведу гнездо и, пожалуй, кого еще из ребят прихвачу». Андрей молча кивнул. Гнездо был хозяином ночлежки и членом совета поселения. Лучший выбор для того, чтобы прижать неведомых воров. Подкрепление появилось уже через Орм. Гнездо окинул Андрея насмешливым взглядом, покачал головой, как бы говоря, а еще герой, и, грозно выпятив пузо, завернул за угол, решительно двинувшись в сторону комнаты землянина. Он уверенно дотопал до комнаты, распахнул дверь, шагнул вперед, даже вроде как разинул рот, чтобы что-то громко спросить, и... рухнул на пол от удара рукояткой одноручника, прилетевшего ему по затылку. Причем под аккомпанемент испуганного вопля. «Это не он!» Естественно, терпеть такую наглую атаку на кормильца никто из подошедших снизу бродников не стал. Так что спустя всего аск, двое горе-налетчиков оказались зафиксированными на коленях в позе цыпленка-табака. «Где эти сволочи?» – взревел гнездо, поднимаясь с пола. И обоих горемык мгновенно развернули мордами к хозяину ночлежки. Андрей фыркнул, а затем, не выдержав, расхохотался. «Ну, конечно, кто бы это мог еще быть?» Горе-налетчиками оказались старые знакомые, Концов и Подвальный. Не, но чтобы в столь мелких личностях было так много самомнения, не зря он их так обозвал, ой, не зря. Из последующего экспресс-допроса выяснилось, что они пришли, чтобы восстановить справедливость, потому что урод, который поднялся на их горбу, гребет, мол, деньги лопатой, в тот момент, как честные люди сидят в дерьме и, считай, загибаются. Обо всем этом два бойца за права честных людей поведали, утирая сопли всей международной общественности. Но общественность, вместо того, чтобы оценить и поддержать их, откровенно обсмеяла. «Вы о чем думали, убогие?» Утирая слезы, выступившие от хохота, простонал Легкий. «Кузьмич же на ваших глазах 5 бандюганов положил, не вам чита!» «Мы думали внезапно», — уныло протянул Концов. «Внезапно? Ох, не могу!» И бродник повалился на кровать, держась за живот. «Внеза! Ох! Да Кузьмич еще от угла коридора просек, что у него в комнате кто-то шарится. Захоти он, вы бы уже валялись сейчас здесь со свернутой башкой, и ему бы никто слова не сказал, потому что он был бы в своем праве. Он вас, идиотов, просто пожалел». Андрей, успевший одеться и с каменным лицом выслушавший весь этот бред, который несли эти двое убогих, тут же навострил уши. Несмотря на то, что землянин прожил в коме уже больше 2 лет, во многих, так сказать, правовых тонкостях местных отношений он не слишком разбирался. Тем более, что они разнились от поселения к поселению, поскольку на них оказывали огромное влияние законы и традиции тех цивилизаций, из которых местное население пребывало в ком. «Так значит, здесь, если к тебе в комнату кто забрался, и ты его грохнул, ты в своем праве? И никаких там всяких пределов необходимой самообороны. Да это ж просто праздник какой-то. Ладно, оборвал веселье досадливо морщившееся гнездо. Ему-то все приключение обошлось в здоровенную шишку на затылке, которую он время от времени трогал, скрипя зубами. Так что особенного веселья хозяин ночлежки не испытывал. Что ты намерен с ними делать, Кузьмич? А есть какие-то ограничения? В свою очередь поинтересовался Андрей. Если вздумаешь грохнуть, сначала выведи во двор. Не хватало еще комнату кровью загаживать, попросил гнездо и, поднявшись на ноги, вышел в коридор. Часть бродников потянулась за ним, но легкие еще парочка остались посмотреть, чем все кончится. Андрей окинул стоящих перед ним на коленях испуганных бывших сотрудников хмурым взглядом и бросил. «Раздевайтесь!» «Что?» – ошарашенно вякнул подвальный. Андрей молча с размаха вломил ему в рыло, отчего того опрокинуло и унесло к дальней стене. Землянин перенес тяжелый взгляд на Концова. Тот икнул и принялся торопливо снимать с себя снаряжение, комбез и ботинки. Спустя один орм оба придурка стояли перед ним абсолютно голыми, поеживаясь и заслоняя ладонями свои посиневшие причиндалы. Андрей молча убрал их шмотки в свой практически опустевший после сдачи принесенного с рейда хабара мешок, бросил туда же оба одноручника, проводив их насупленным взглядом. Ведь налетчики обзавелись ими не на кредит, не увеличив свой долг компании, только благодаря ему. И как они решили их использовать? Вот и делай после этого людям добро. Остальные трое где? Придурки переглянулись. «Так это, двоих схарчили, а Тихий, он уже давно сам по себе. Мы ему говорили, что надо создать организацию, что только вместе мы можем заставить считаться с собой, что честные люди должны сказать решительное». Так, замолкли оба, оборвал их словесный понос землянин. И бегом на двор. В глазах обоих стоявших перед ним полыхнул нескрываемый ужас. «Кузьмич!» – завопили оба, падая на колени. «Кузьмич, прости! Кузьмич, да мы! Да никогда! Прости!» Путь вниз вылился в серию пинков и ударов, потому что придурки висли на землянине, умоляюще протягивая руки, цепляясь за ноги и даже пытаясь целовать ему башмаки. Так что, когда они, наконец, вывалились во двор, оба придурка не только сверкали свежими синяками, но и оказались изрядно изгвазданы в грязи. Причем вот ведь, сука, не только они. Их поползновение, умоляющее обхватить колени Андрея и обмусолить ему ботинки, привели к тому, что его, слава богу, пока еще не стиранный комбез, и вот ведь, блин, совершенно новая обувка, покрылись свежим слоем грязи. Андрей с тоской оглядел изгвазданные ботинки, покосился на высыпавших из ночлежки бродников с интересом уставившихся на разворачивающееся шоу и понял, что не способен вот так просто грохнуть этих убогих. Если бы там в комнате они напали бы на него, то он прикончил бы их без малейшего сомнения. Но эти два голых тела, валяющиеся в грязи, вызывали только брезгливость, и рука на них не поднималась, несмотря на все те проблемы, которые это его решение должно было принести в будущем. «Валите отсюда!» – хмуро бросил Андрей. Обе кучки дерьма, стонущие и всхлипывающие у его ног, ошеломленно замерли. Стоявшие вокруг бродники также замолчали и озадаченно уставились на него. Андрей зло стиснул зубы. «Ну!» – рявкнул он, злясь больше на себя, чем на этих двух придурков. «А вещи?» – проблеял вроде как Концов. Различить, кто есть кто в этих покрытых грязью фигурах, было почти невозможно. «Чего?» – взревел Андрей, мгновенно рассвирепев. Это оказалось последней каплей. Две облепленных грязью фигуры дунули со двора прямо на четвереньках, сопровождаемые свистом и улюлюканьем всех, кто наблюдал за процессом наказания. «Зря ты их, Кузьмич, отпустил», — задумчиво произнес стоявший рядом Лёкий. «Теперь нет на свете более ненавидящих тебя людей, чем эти два подонка. Эти из тех, кто с удовольствием кусают руку дающего. Сначала ты им помог, теперь отпустил. Такое не прощают». «Плевать», — хмуро произнес Андрей и, резко развернувшись, двинулся обратно в свою комнату. Он был зол и расстроен, причем не произошедшим, а тем, что найденыш, оказывается, вовсе не умер, а просто спрятался глубоко в нем и время от времени высовывает оттуда из глубины свою жалостливую физиономию. Так что бороться ему придется не только с тварями кома, врагами и обстоятельствами, но и с самим собой. Впрочем, разве с кем-то когда-то было как-то иначе? Ведь в первую очередь мы проигрываем не врагам и обстоятельствам, а самим себе. Враги же и обстоятельства всего лишь потом умело пользуются этим нашим проигрышем.